нет конца нахождением духа. Но даже обычный музыкальный инструмент должен быть настроен, прежде чем зазвучит. Тем более настроенности требует арфа духа. Называем эту настроенность согласованностью, дающей созвучие. Человек созвучит чему-то всегда. Камертоном является мысль. Каждая мысль согласуется с той сферой, к которой принадлежит. И видим, как люди живут погруженные в сферы, созвучные преобладающим в них мыслям. Чем насыщены сферы человеческие, обнаружить не радость. Каждое сознание пребывает в невидимой сфере, созвучной ему по тональности, цвету и напряжению. Светимость сферы зависит от светимости духа. На плане незримом вне тела соответствие устанавливается полнострунное, и притяжение к сферам созвучным неодолимо. Но в мире земном светлый дух может оказаться в положении несущего светоч во тьме. Носители света, погружаясь в мир плотный, несут на себе всю тягость несоответствия озаренного сознания с несовершенством плотных слоев. Маяками, указывающими путь людям, можно назвать их свет миру несущих. Это и есть осознанный или неосознанный подвиг. Трудность его в том, что необходимо постоянно преодолевать низшее напряжение окружающей среды и не только сохранять свет своего индивидуального пламени, но и светить постоянно. Ибо огонь быть угашен не может, как в древних храмах, где служители жизнью своей отвечали за неугасимый огонь святилища. Подвиг этот незрим, и лишь совершающий его и учитель знают всю тягость его.